Глава вторая. Добродетельный Симэнь Нао спасает Лань Ляня. Бай Инчунь окружает заботой осиротевшего ослика. У зада ослицы с сияющим лицом стоял никто иной, как мой батрак, Лань Лянь. Я помнил его худосочным юношей, а тут, гляди-ка, за какие-то 2 года после моей смерти вымахал в дюжего молодца. Я подобрал его еще ребенком в снегу перед храмом Гуанди. Гуанди — знаменитый герой эпохи Троецарствия, 220-280. Гуань Юй, впоследствии канонизированный как бог войны. Закутанный в какую-то дерюгу, босой, закоченевший, лицо багрово-синее от холода, на голове колтун. Мой отец тогда только покинул этот мир, а мать еще была жива-здорова. Отец передал мне латунный ключ от сундука из камфорного дерева, где хранились купчие на 60 му нашей земли, а также золото, серебро и другие семейные ценности. Му — мера площади, около 1/15 гектара. Мне в то время только что исполнилось 24 года. И я недавно взял в жены вторую дочь из семьи Бай Лянь Юань, самой богатой в Баймаджене. В детстве жену звали Синер Абрикос. Взрослого имени не было, и когда она пришла в наш дом, ее стали называть просто Симэнь Бай. Практика присвоения имен в Китае отлична от европейской. Детское имя с возрастом заменяется на взрослое, которое тоже может быть заменено. В Старом Китае давали и посмертные имена. Воспитанная в богатой семье, урожденная Бай была девица грамотная, хрупкая, грудки словно груши, и ниже пояса изящная. В постельных делах у нас с ней сладилось. Все было хорошо, да вот без детей жили. Я тогда был, как говорится, молод годами да успешен делами. Урожай из года в год собирали обильный, арендаторы платили за землю без задержек, амбары и хранилища ломились от зерна. Плодилась скотина, наша черная кобыла аж 2 жеребят принесла. Чудеса да и только. Рассказывать о таком рассказывают, но мало кто видел. Желающие посмотреть на нашу двойню валом валили, без умолку сыпались листивые восхваления. Наша семья угощала односельчан жасминовым чаем и сигаретами. Одну пачку стащил деревенский шалопай Хуан Тун, и его привели ко мне за ухо. У этого желтокожего негодника с соломенными волосами желтоватые глазки так и стреляли по сторонам, будто одни гнусные проделки на уме. Я махнул рукой на его выходку и отпустил с миром, да еще чаю дал для отца. Отец его, Хуан Тяньфа, человек честный и нрава доброго, мастер готовить вкусный доу-фу. Был у меня одним из арендаторов и обрабатывал 5 му плодородной земли у реки. Доу-фу. Тофу. Соевый творог. Кто бы мог подумать, что у него такой никчемный сынок вырастет. Через какое-то время Хуан Тяньфа прислал пару корзин соленого доу-фу. Такого плотного, что хоть на крюк безмена вешай, да еще 2 корзины извинений наговорил. А я велел жене поднести ему 2 чи зеленого сукна, чтобы сшил пару тапок на Новый год. Эх, Хуанту, Хуанту, столько лет мы с твоим батюшкой жили душа в душу, а ты меня из берданы порешил. Понятное дело, тебе приказали. Но что тебе стоило в грудь пальнуть, чтобы голова целой осталась? Скотина ты неблагодарная. Я Симэнь Нао, человек благороднейший и щедрейший. Все меня уважали и благоговели передо мной. Время, когда я принял на себя дела, было лихое. Приходилось приспосабливаться и к партизанам, и к крысам-желтопузам. Крысы-желтопузые. Так называли солдат марионеточного китайского корпуса японской армии. Тем не менее, за несколько лет хозяйство выросло и поднялось в цене. Я приобрел еще 100 му прекрасной земли, скотина прибавилась. С 4 до 8 голов. Появилась новая коляска на резиновых шинах. Батраков стало не двое, а четверо. Служанок не одна, а две. Да еще 2 пожилые женщины стряпали. Вот так обстояли дела, когда я нашел перед храмом и принес домой замерзшего и еле дышавшего Лань-Ляня. В то утро я поднялся рано и отправился собирать навоз. Вы не поверите, самый зажиточный хозяин в Гауми, я трудился, не покладая рук. В 3-м месяце за сахой ходил, в 4-м сеял, в 5-м пшеницу жал, в 6-м сажал бахчевые, в 7-м обрабатывал мотыгой бобы, в 8-м убирал коноплю, в 9-м зерно, а в 10-м перепахивал поля. Даже в самый холод 12-го месяца не валялся на теплой лежанке, а вставал с рассветом, взваливал на плечо корзину и шел собирать собачье дерьмо. В деревне еще шутили, что вставал я слишком рано и в темноте вместо собачьих катышков набирал камешков. Ерунда, конечно. Нюх у меня отменный. Собачье дерьмо издалека чую. Если к собачьим делам относиться безразлично, доброго хозяина не выйдет. В тот день был сильный снегопад, и все вокруг, дома, деревья, дорогу, покрыла сплошная белая пелена. Собаки попрятались, и подбирать было нечего. Но я все равно вышел прогуляться по снежку. На улице свежо, ветерок задувает, а вокруг в сумраке столько всего загадочного и странного. Когда еще увидишь такое, как не в этот ранний час? Я сворачивал с одной улочки на другую и, наконец, забрался на земляной вал вокруг деревни, посмотреть, как алеет белая полоска горизонта на востоке, как играют сполохи зари, как потом красным колесом выкатывается солнечный диск и в отраженном от снега багровом зареве все вокруг превращается в сказочный хрустальный мир. Ребенка перед храмом Гуанди почти занесло снегом. Сначала я подумал, что он мертв, и решил уже потратиться на гробик из тонких досок, чтобы не оставлять тельце одичавшим псам. За год до того перед местным храмом замерз босой бродяга. Посинел весь, а штаны торчком. Все вокруг просто покатывались со смеху. Об этом случае писал твой сумасбродный приятель Мо Янь в рассказе «Мертвец лежит, ут вверх глядит». Под заборника с торчащим, как копье, инструментом похоронили на мои деньги. Зарыли на старом кладбище к западу от деревни. Значение таких добрых дел огромно, побольше, чем ставить памятники и составлять жизнеописания. Ну так вот, опустил я корзину на землю, потормошил ребятенка, пощупал грудь, теплая, значит, живой. Скинул свой стеганый халат, завернул мальца и, обхватив закоченевшие тельце, зашагал к дому, навстречу солнцу. К тому времени свет зари уже залил небо и землю. Народ выходил из ворот убирать снег, и многие видели мой Симэньнао добродетельный поступок. Да заодно это меня не должны были расстреливать. И ты, владыка преисподней, лишь за это не должен был возвращать меня в мир сей ослом. Как говорится, спасти жизнь человеку важнее, чем возвести семиярусную пагоду. И я, Симэньнао, спас человеческую жизнь. Это сущая правда. Да если бы одну. Как-то весной в неурожайный год я продал 20 даней гаоляна по самой низкой цене, освободил крестьян от арендной платы. И многие благодаря этому выжили. Дань — мера веса, равная 120 дзиням, или около 71,6 килограмма. А самому до каких пределов скорби пришлось спасть? О, земля и небо, о, люди и небожители! Где справедливость? Где честь и совесть? Никогда не смирюсь. В голове это все не укладывается. Принес я мальца домой, положил на теплый кан в каморке для батраков, и собрался было развести огонь. Кан — отапливаемая лежанка в традиционном китайском доме. Но умудренный жизнью десятник Лао Цзян отсоветовал: «Ни почем не делай этого, хозяин. Мороженую капусту и редьку потихоньку оттаивать надо. У огня она тут же осклизлой гнилушкой станет. А ведь и правда, дело говорит». Я оставил мальца оттаивать на кане. Домашним велел подогреть чашку сладкой имбирной настойки и влил найденышу в рот, раздвинув зубы палочками для еды. Когда настойка достигла желудка, он начал постановать. Вот так я и не дал ему помереть. Потом велел почтенному Джану побрить ему голову, чтобы от колтуна избавиться, а заодно и от вшей. Помыли, одели во все чистое, и я повел его показать своей матери. Мальчишка осмышленый оказался, бухнулся перед ней на колени, да как завопит: «Бабушка!» Понравился матушке необычайно. Она даже забормотала свои амитофо. Амитофо — китайское именование Амитабы Будды. А потом поинтересовалась, из какого храма этот маленький монашек. Спросила, сколько ему лет. Но он помотал головой и сказал, что не знает. На вопрос, откуда, он заявил, что тоже не знает. А когда спросили о семье, еще яростнее замотал головой, будто барабанщик бродячего торговца. Так этот малец, чисто ученая обезьянка, что лазит по шесту, и остался в моем доме. Меня он величал приемным отцом, а урожденную Бай — приемной матерью. Но у меня все должны работать, приемный ты сын или нет. И сам я работал, хоть и хозяин. Кто не работает, тот не ест. Так потом стали говорить, но повелось это еще с незапамятных времен. Имени у парнишки не было, но на лице слева красовалось синее родимое пятно величиной с ладонь. Вот я и сказал, что буду звать его Лань-Лянь, то есть Синий Лик, а Лань будет его фамилией. «Приемный батюшка», — заявил он, — «хочу носить фамилию такую же, как у тебя, Симэнь. И имя пусть будет Лань-Лянь, Симэнь Лань-Лянь». «Нет, не пойдет», — ответил я. «Не всякий эту фамилию носить может». «Вот будешь хорошо трудиться, проработаешь лет 20, а там поглядим». Поначалу малыш помогал десятнику ходить за лошадьми и ослами. «Эх, владыка ада! Это надо иметь такую черную душонку, чтобы заставить меня переродиться ослом». Потом стал выполнять работу и посерьезнее. Руки-ноги проворные, соображает быстро, на выдумке хитер. И с лихвой восполнял недостаток физической силы, даром что кожа да кости. А теперь гляди-ка, широкоплечий, руки сильные. Настоящий мужчина. «Хе-хе, родился!» Громко воскликнул он и наклонился поддержать меня большими ладонями. Охваченный невыразимым стыдом и яростью, я отчаянно взревел: «Никакой я не осел! Человек я! Я Симэнь Нао!» Но горло словно стискивали лапы демонов, и, как я ни старался, ни звука не вырвалось. В отчаянии, ужасе и гневе я сплюнул чем-то белым. На глаза навернулись вязкие слезы. Ладони соскользнули, и я плюхнулся на землю, в липкие воды и, похожий на медузу, послед. «Полотенце, быстро!» На крик Лань-Ляня из дома, поддерживая большой живот, вышла женщина. Я бросил на нее взгляд. Слегка отечное лицо, усыпанное родинками, как бабочками, большие печальные глаза. «Ох-хо-хо! Симэнь Нао! Так это же твоя женщина! Первая наложница, Инчунь! Ее привела в дом служанкой твоя жена, урожденная Бай. Из какой она семьи, мы не знали. Вот она и приняла фамилию Бай, как у хозяйки. Моей наложницей она стала весной 35-го года республики. 35-й год республики, 1947 год. Китайская республика провозглашена в 1912 году после свержения династии Цин. Большие глаза, прямой нос, широкий лоб, большой рот, квадратная челюсть. Счастливое выражение лица. К тому же стоило лишь глянуть на ее груди с торчащими сосками и широкие бедра, сразу становилось понятно, что она нарожает кучу детей. У моей жены детей долго не было, и она сильно переживала. Она-то и уложила Инчунь ко мне в постель, выразившись при этом незамысловато, но многозначительно. «Прими ее, муж мой, негоже, чтобы удобрение на чужие поля растекалось». А поле и впрямь оказалось плодородное. В первую же нашу ночь она понесла, и не просто понесла, а зачала двойняшек. Следующей весной родила мне мальчика и девочку, что называется, принесла дракона и феникса. Мальчика назвали Цзинь Лун, золотой дракон, а девочку Бао Фэн, драгоценный феникс. Повивальная бабка сказала, что в жизни не встречала женщины, настолько устроенной для деторождения. Широкие бедра, исключительной эластичности родовые пути, плод выскакивает, как арбуз из мешка. Вот и этих двух упитанных младенцев родила легко и просто. Почти все женщины при первых родах исходят на крик и воют от боли, а моя Инчунь хоть бы пикнула. И как повитуха рассказывала, во время родов с ее лица не сходила загадочная улыбка, словно она в занимательном представлении участвует. Из-за этого повитуха была сама не своя от страха, опасалась, а ну как та родит не ребенка, а злого духа. Рождение Цзин Луна и Бао Фэн стало огромной радостью для дома. И я велел десятнику Джану и Лань Ляню, его помощнику, купить 10 связок хлопушек по 800 в каждой. Но, боясь нарушить покой младенцев и матери, приказал отнести их на южную стену вокруг деревни. Когда хлопушки начали взрываться, от доносившегося грохота я был вне себя от радости. Есть у меня одна особенность. При счастливом событии руки так и чешутся поработать. И чем тяжелее работа, тем лучше. И вот под гром хлопушек я засучил рукава, сжал кулаки, словно к драке готовился. Пошел на скотный двор и выгреб чуть ли не 10 телег навоза, что накопился за зиму. Ко мне примчался Ма Джибо, деревенский мастер фэншуй. Любит тень на плетень наводить. И говорит этак загадочно. «Мэньши» — это мое второе имя. «Мэньши, брат почтенный, когда в доме роженица, нельзя ни строить, ни тем более навоз в поле вывозить, и колодцы чистить. Вызовешь неудовольствие Тайсуя, навлечешь несчастье на младенцев». Второе имя после детского дается по достижении совершеннолетия, 20 лет. Тайсуй в китайской мифологии бог времени и покровитель Юпитера, планеты времени, Суйсин. Считалось, что противодействие божеству, как и поиск его покровительства, приводит к несчастью. По фэншую участок дома, соответствующий положению Тайсуя, текущего года, нельзя беспокоить, иначе в доме случится беда. От этих слов аж сердце захолонуло. Но выпущенную из лука стрелу не вернешь, и любое дело, раз начал, надо доводить до конца, не останавливаться на полпути. Не мог же я все бросить, когда полхлева уже вычищено. Как говорили древние, человеку дается 10 лет процветания, когда к нему не смеют приблизиться ни добрые духи, ни злые. Я, Симэнь Нао, человек прямой и зла не страшусь. Веду себя пристойно и не боюсь темных сил. Так что с того, если встречусь с Тайсуем? Не успел Ма Джибо произнести свои подлые речи, как я наткнулся в навозе на какую-то странную штуковину, вроде тыквочки. Студень какой-то, прозрачный, упругий. Отбросил ее лопатой к краю коровника и стал разглядывать. Неужто это и есть легендарный Тайсуй? А у Ма Джибо лицо посерело, козлиная бородка задрожала, Он сложил руки на груди и попятился, кланяясь этому странному предмету. А когда уперся спиной в стену, развернулся и пустился на утек. Если это Тайсуи есть, о каком благоговейном трепете может идти речь? Презрительно усмехнулся я. Тайсуй, а Тайсуй? Вот сейчас назову тебя три раза по имени. Не исчезнешь, уж не обессудь, обойдусь с тобой без особых церемоний. И, зажмурившись, проговорил. Тайсуй, Тайсуй, Тайсуй. Открыл глаза. А эта штуковина, где лежала, там и лежит. У края коровника, рядом с кучкой лошадиного навоза. Никаких признаков жизни не подает. Я взял мотыгу, да и развалил ее надвое. Внутри такая же студенистая оказалась, как смола, что вытекает из поврежденного ствола персика. Поднял ее на лопату и зашвырнул за ограду. Пусть валяется в ослиной моче вместе с конским навозом. Может, удобрение доброе выйдет. И кукуруза в седьмом месяце вымахает со слоновьей бивни, а пшеница в восьмом свесит крупные колосья с собачьими хвостами. У паршивца Мо Яня так написано в рассказе Тайсуй. Я налил воды в прозрачную стеклянную бутыль с широким горлышком, добавил туда черного чаю, сахара, сырца и поставил за очаг. Через 10 дней там образовалась какая-то странная штуковина, вроде тыковки. Вся деревня сбежалась посмотреть, как прознали об этом. Сынок Ма Джибо, Ма Цунмин, перепугался. «Худо дело, это же Тайсуй!» В тот год помещик Симэнь Нао точно такого выкопал. «Ну а я, молодой человек, современный, в науку верю, а не в чертей и духов». Ма Цунмина выпроводил, штуковину эту из бутыли вытряхнул, разрезал, накрошил и на сковородку. Когда жарил, от необычного запаха аж слюнки текли. Похоже на холодец с лапшой, вкус отменный, а питательный какой. На 10 сантиметров вырос за 3 месяца после того, как Тайсуя этого слопал. Ох и гораст дурить народ этот негодник. Грохот хлопушек положил конец слухам о том, что Симэнь Нао бесплоден, и многие стали покупать подарки, чтобы поздравить меня по прошествии 9 дней. Но как только старым слухам пришел конец, поползли новые, мол, Симэнь Нао откопал Тайсуя у себя в коровнике. И за ночь облетели все 18 деревень Гауми. Слухи тут же обрастали подробностями. Якобы этот Тайсуй — большущее яйцо из плоти божественного происхождения, со всеми 7 отверстиями, как на голове. Катался по коровнику, пока я не разрубил его пополам. И тогда в небеса устремился сноп белого света. А как Тайсуя потревожишь, через 100 дней жди беды, прольется кровь. «Ясное дело», — смекнул я. Ветер первыми высокими деревьями клонит и завидует прежде всего богатым. Немало таких, кто втихую ждет, не дождется, когда на Симэнь Нао беда свалится. Душа была, конечно, не на месте, но я оставался тверд. Если правитель небесный замыслил наказать меня, зачем было посылать таких прелестных детей, Цзинь Луна и Бао Фэн? При виде меня лицо Инчунь тоже засияло. Она с трудом наклонилась, и в этот момент я ясно увидел у нее в животе младенца, мальчика, с синим родимым пятном на лице. Вне сомнения, отпрыска Лань-Ляня. Срам-то какой! Пламя гнева змеиным язычком скользнуло в сердце и полыхнуло. Я был готов убить Лань-Ляня, обругать последними словами, изрубить на куски. «Скотина ты, Лань-Лянь, неблагодарная, ни стыда, ни совести, сукин ты сын!» Все меня приемным отцом величал, а потом и вовсе батюшкой. «Ну а если я тебе батюшка, то Инчунь, моя наложница, тебе матушка? И ты свою матушку в жены взял, она твоего ребенка носит!» Все законы человеческие попрал. И поразит тебя за это гром небесный. а уж в аду ты получишь по первое число. С тебя сдерут кожу, набьют сеном, и перерождаться тебе уже скотиной. Но нет на небесах жалости, как нет голоса рассудка в преисподней. Перерождаться скотиной назначили как раз мне, Симэнь Нао, человеку, который ничего худого в жизни не сделал. А ты, Инчунь, вот ведь какого подлого нрава оказалось, как низко опустилась, дешевка. Сколько сладких речей шептала, лежа в моих объятиях. Сколько раз клялась в любви вечной. А сама что? Кости мои не остыли, а ты уж и в постель с моим батраком. Как тебе еще совести хватает жить дальше, потаскуха? Да тебе бы руки на себя наложить. Вот пожалую тебе белого шелка кусок. Нет, белый шелк не про твою честь. Тебе больше подойдет веревка, кровью заляпанная, какой вяжут свиней, чтобы пошла и повесилась на обгаженной крысами и летучими мышами балке. Кусок белого шелка для самоубийства традиционно присылали своим вышедшим из фавора наложницам китайские императоры. Или 4 ляна мышьяка, чтобы отравилась. Лян. Мера веса. Около 37 граммов. Или утопилась в колодце за деревней, куда попадают одичавшие собаки. А перед смертью прокатить бы тебя по улицам на позорном деревянном осле, толпе на потеху. В преисподней же тебя ждет особое наказание для распутниц. Швырнут в яму с ядовитыми змеями, и закусают они тебя. А потом ступишь в круг скотских перерождений, и не вырваться тебе из этого круга во веки вечные. Охо-хо. Только вот определили в этот круг не тебя, мою первую наложницу, а меня, Симэнь Нао, мужа честного и благородного. Она неуклюже присела на корточки и тщательно обтерла меня от липкой жидкости махровым полотенцем в голубую клетку. Чувствовать сухое полотенце на мокрой шерсти было очень приятно. Ее руки касались меня нежно, словно она обтирала собственное дитя. «Какой милый осленок, прелестный малыш, просто загляденье! Глянь, какие большие глаза, голубые-голубые, а ушки маленькие, мохнатенькие!» — приговаривала она, вытирая меня то в одном месте, то в другом. «Я видел, у нее все то же доброе сердце, чувствовал льющуюся из глубины души любовь к ней. Так трогательно, что полыхающий в душе жар злобы угас, и воспоминания о жизни человеком стали постепенно удаляться и туманиться. Тело обсохло, я перестал дрожать, ощутил крепость во всех членах. Чувство силы и желания звали к действию. «Ух ты, мальчик!» Она вытерла мне причиндалы. От стыда вдруг с невероятной четкостью всплыли воспоминания о наших прежних постельных забавах. «Это чей я получаюсь сын?» Я глянул на подрагивающую на нетвердых ногах ослицу. «Это что, моя мать? Ослица?» Ослепленный безотчетной яростью, я вскочил и, казалось, на время превратился в табурет на высоких ножках. «Встал! Встал!» Радостно захлопал в ладоши Лань-Лянь. Он протянул руку Инчунь и помог ей подняться. Глаза полны нежности, похоже, испытывает к ней глубокие чувства. Я вдруг вспомнил. Ведь намекали мне когда-то, смотри, мол, как бы твой приемный сынок-батрак не навел смуту в опочивальне. Кто знает, может, у них давно что-то было. Я стоял под утренним солнцем первого дня года и перебирал копытцами, погружая их в землю, чтобы не упасть. Потом сделал первый шаг в обличье осла, ступив таким образом на непривычный путь, полный страданий и унижений. Еще шажок, тело закачалось, кожа на брюхе натянулась. Перед глазами светило огромное солнце, сияло голубизной небо. В вышине кувыркались белые голуби. Я видел, как Лань-Лянь проводил Инчунь обратно в дом. К воротам подбежали дети, мальчик и девочка, в новеньких стеганых курточках, тапочках хутоу и в кроличьих шапочках. Хутоу, дословно «голова тигра». Традиционные детские тапочки ручной работы в виде тигриной головы. С их короткими ножками перебираться через высокий порожек оказалось непросто. На вид им было всего года 3-4. Лань-ляня они называли папой, а Инчунь — мамой. Ох-хо-хо, ясное дело, это же мои дети. Мальчик Симэнь Цзиньлун, девочка Симэнь Баофэн. Детки мои, детки. Как папа тосковал о вас. Надеялся, что вы, как дракон и феникс, приумножите славу своих праотцев. А получилось, что стали вы детьми других, а папа ваш превратился в осла. От сердечной боли закружилась голова, задрожали ноги, и я упал. Не хочу быть ослом. Хочу, чтобы мне вернули человеческий облик. Хочу снова стать Симэньнао и свести счеты со всеми. Одновременно со мной рухнула, как прогнившая стена ослица, которая произвела меня на свет. Она сдохла, родившая меня ослица. Ее ноги застыли, как палки, а в широко раскрытых невидящих глазах, казалось, стояла боль от несправедливых обид. Я ничуть не горевал о ее смерти, ведь я лишь воспользовался ее телом, чтобы возродиться. Все это коварный план владыки Янь-Ло, а может, просто стечение обстоятельств. Молока ее я не испил. Мне стало тошно от одного вида этих вздувшихся сосков у нее между ног. Я вырос на жидкой кашке из гаоляновой муки. Ее варила для меня Инчунь. Именно она выкормила меня, за что я ей очень благодарен. Кормила с деревянной ложки. И к тому времени, когда я подрос, ложка эта уже была ни на что не похожа. Так я ее обкусал. Во время кормежки я поглядывал на полные груди Инчунь, полные голубоватого молока. Я знал, какое оно на вкус. Я его пробовал. Оно славное. И груди у нее прекрасные, и молока у нее столько, что двоим не высосать. А ведь бывают женщины, которые своим молоком могут погубить и здоровых детей. «Бедный осленочек!» — приговаривала она, кормя меня. «Не успел родиться, как маму потерял». На глазах у нее наворачивались слезы. Она действительно жалела меня. «Мама, а почему осленкина мама умерла?» — приставали к ней любопытные Цзиньлун и Баофэн. «Время ей пришло. Вот владыка Янь-Ло и прислал за ней. Мамочка, не надо, чтобы владыка Янь-Ло за тобой присылал. Ведь тогда и мы без мамы останемся, как осленочек. И Цзефан тоже». «Никуда я не денусь», — сказала Инчунь. «У владыки Янь-Ло перед нашей семьей должок. Он к нам прийти не осмелится». Из дома донесся плач Лань Цзефана. «Кто такой Лань Цзефан, знаешь?» — вдруг спросил меня рассказчик. «Лань Цяньсуй, Лань тысячи лет, малыш с большой головой и не по возрасту мудрым взглядом. Росточком не более 3 чи, а речами разливается, что река полноводная». «Конечно знаю. Это я и есть. Лань-лянь мой отец, а Инчунь мать. А ты, надо понимать, когда-то был ослом нашей семьи?» «Да. Когда-то я был вашим ослом. Родился я утром первого дня первого месяца 1950 года. А ты, Лань Цзефан, появился на свет в тот же день вечером. Так что ты, как и я, дитя новой эпохи».